Импичмент на импичменте. «А я слышала, вы и спеваете?» Олеся нарочно гитару принесла. Это был лестный знак внимания. По обыкновению салонных гитаристов Стрельцов очень долго настраивал инструмент. Слушатели почтительно молчали. Наконец он удовлетворенно взял пару аккордов, поднял голову и как бы заново увидел присутствующих. «Случайно и просто мы встретились с вами». Он знал свою силу и не колебался пустить ее в ход. Песня всего лишь песня, романс лишь романс. Поется всегда о других встречах, других людях. Но ничто не мешает слегка, как бы наспех, примерить к себе далекие чужие судьбы. Мы просто знакомы, как странно, не боясь наскучить. Он исполнил чуть не половину репертуара, пока, наконец, прижал струны пальцами, погасив последний аккорд. «Ну, хватит, пора и честь знать. О, Господи! В кои-то веки посидели по-человечески. Кажется, в первый раз с тех пор, как выдвинулась. Спасибо. Завтра на официальном обеде артисты будут. Но все равно вы лучше их спеваете». «Да уж. На официальных обедах папа больше не поет», — подал голос Гришка. «Завтра не то. Завтра я бранцы явится», — подхватила Олесь. «Явится? Кто?» — кстати, ухватился Гришка за загадочное слово. «Ведь не пристало самому президенту выказывать свое непонимание». «Абранцы, по-русски депутат, а по-нашему абранец». Олеся вложила в единое слово весь заряд иронии, естественной для президентской дочки по отношению к разного рода депутатам. «Абранец, абранец!» — засмеялся Гришка. «О, здорово! По-русски так и не скажешь». «А наш язык вообще красивый», — застенчиво, но твердо возразила Олеся. «Разговорилась под занавес молодежь». Пока хорошо семейно сидели, пошел дождь. Самые терпеливые пикетчики покорно мокли, потому что плакаты не зонтики. «Москали, гейт до хаты! Русь, у нас общая матерь!» «Но девки у ней», — поделился Парфен. «Ножкой стену прошибает». «Полк амазонок», — предположил Стрельцов. «Они себе русалками представляют. Я говорю, какая ж от русалок польза для обороны? А за щекотим смеются, а сами кирпич в лапшу рубят». «Газета здесь тоже русалка? Или просто, или Днепровская? Перепутаются?» «Нет, газетные русалки другой породы. Они там, пожалуй, и въедливее, как пиявки, а наши щуки щекастые». «Для Парфена Сталин наш». Розовое утро началось с возложений цветов и венков. Цветы к обзарю, символизируя, что он вечно живой, как вручили бы букет на поэтическом вечере, ведь не засыпают поклонницы поэтова венками. При возложении произошел казус, какие случаются время от времени с высокими особами, случаются по той простой причине, что особы тоже люди. Как это ни странно. Если вдуматься, это действительно странно. Чтобы управлять людьми точно так же, как и для того, чтобы их судить, нужно быть выше их или вовсе принадлежать к особой породе. Это прекрасно понимали короли и императоры, возводившие свой род к бессмертным богам, объявлявшие себя помазанниками, опять-таки божьими. Они не такие, они как доги среди дворняжек. А если владыка такой же, как все, почему он распоряжается? Но и не распоряжаться нельзя».